20c. Некоторые глаголы требуют определенного предлога. Интересоваться чем-либо. Sich interessieren für. Мэри Куин интересуется карнавалом. Mary Quinn interessiert sich für den Karneval. Говорить о чем-либо. Sich unterhalten über. Мы говорили о карнавале. Wir unterhielten uns über den Karneval. Зависеть от чего-либо. Ankommen auf. Это зависит от того, с чем это сравнивать. Es kommt darauf an, womit man es vergleicht. Иметь своей темой, иметь в виду. Sich handeln um. Речь идет о 30 фотографиях базельского фотографа Гвидо Бергера. Es handelt sich um 30 Fotografien des Basler Fotografen Guido Berger. Ждать чего-либо. Warten auf. Мэри Куин ждала письмо из Швейцарии. Mary Quinn wartete auf einen Brief aus der Schweiz. Радоваться чему-либо прошедшему. Sich freuen über. Мы были очень рады вашему визиту. Wir haben uns sehr über Ihren Besuch gefreut. Радоваться чему-либо предстоящему. Sich freuen auf. Я радуюсь нашей предстоящей поездке. Ich freue mich auf unsere Reise. Торговать чем-либо. Handeln mit. Он торгует антиквариатом. Er handelt mit Antiquitäten. Иметь дело с чем-либо. Handeln von. Серия фотографий связана с швейцарскими карнавальными процессиями. Die Fotoreportage handelt von den Schweizer Karnevalsumzügen. Отделяться. Sich trennen von. Она ушла от мужа и подала на развод. Sie trennte sich von ihrem Mann und reichte die Scheidung ein. Сомневаться. Zweifeln an. Я сомневаюсь в его вкусе. Ich zweifle an seinem Geschmack.